встречи. Коридор был точно таким же, как в моих снах. В его окнах отражались чьи-то спальни, гостиные, ванные комнаты. На месте потолка висел серый туман, а стеклянный пол уходил в бесконечную даль. Рейд после нашей последней встречи тоже не изменился, худой, всклокоченный, с жуткими огнями в глазах. «Ты себе верен, да, Жень?» — холодно спросила я. «Интересно, ты со всеми девушками ведешь себя как дикарь или только со мной?» Евгений пожал плечами. «В этот раз я был честен и пытался договориться по-хорошему», — заметил он. «Однако с тобой по-хорошему почему-то не получается. Любишь грубую силу, Алиса? Нравится, когда мужчина доминирует?» «А тебе нужно постоянно доказывать свою крутость?» Криво усмехнулась в ответ. «Ты абсолютно не понимаешь слова «нет». Не понимаешь, что некоторые люди попросту не хотят с тобой связываться. Взять, к примеру, меня. Я обдумала наш последний разговор и поняла, что не желаю ввязываться в ваши драконьи дела». Рейд развел руками. «Ты уже в них ввязалась, Алиса». «Женя, будь благоразумен. Скоро с работы вернется Петя. Когда он увидит, что меня нет дома, а в гостиной на диване лежит коробка с зеркалом, сразу все поймет и явится сюда вслед за мной. Неужели тебе нужны проблемы?» «Проблемы?» — усмехнулся дракон. «О чем ты, Алиса? Ни коробки, ни зеркала в гостиной Белецкого уже нет. Денис забрал их, как только ты переместилась сюда. Твое отсутствие доктор Айболит, конечно, заметит и даже будет из-за этого переживать, но ты не волнуйся. Утром 7 числа я верну ему тебя в целости и сохранности». Я покачала головой. «Это глупо, Жень». «Что именно?» «Все, что ты затеял. В купальскую ночь тебя выйдет встречать толпа колдунов. Знаешь, они хорошо подготовились к этой встрече. Соседи не позволят тебе ни сорвать цветок, ни даже к нему приблизиться». Губы дракона растянулись в кривой ухмылке. «Это мы еще посмотрим», — подмигнул он. В окне, у которого я стояла, мелькнула чья-то тень. Я вздрогнула и отшатнулась в сторону. Находиться в этом месте во сне было гораздо комфортнее, чем в реальности. Тогда у меня не было ощущения, будто я зависла в воздухе и вот-вот рухну в бездонную неизвестность. «Это зеркальный путь, верно?» — спросила у Рейта. Тот кивнул. «Стало быть, зеркало, которое доставило меня сюда, второе хрустальное око, украденное несколько месяцев назад у Захара Марковича. А курьер? Курьер, судя по всему, тот самый рыжий парень, которого мы с Алисой видели весной, в волшебном лесу. Лисавка тогда сказала, что он оборотень. Надо полагать, парень, как и Женя, является драконом, одним из тех родственников, которые ему сочувствуют. Петя был прав, Рейд действительно подготовил нам большую смачную подлянку. Судя по всему, его авантюра с Жарцветом имеет четкий сценарий, и все, что сейчас происходит, идет в строгом соответствии с ним. Белецкий меня убьет и будет абсолютно прав. Какого рожна я полезла открывать ту дурацкую посылку? Какого черта взяла в руки волшебное зеркало?» Я глубоко вздохнула. «Спокойно, Алиса, спокойно. Посыпать голову пеплом уже не имеет смысла. А если уж умудрилась вляпаться в историю, думай теперь, как из нее выбраться». «Мы будем стоять в этом коридоре до завтрашнего вечера?» — поинтересовалась я у Евгения. «Нет?» — он качнул головой. «Я как раз хотел тебе предложить провести это время в другом, более комфортном месте». Мой взгляд стал вопросительным. Женя в ответ протянул руку. Немного поколебавшись, я вложила в нее свою ладонь. Рейд мягко привлек меня к себе, а потом подхватил на руки и шагнул в ближайшее зеркало. Яркая вспышка, и зеркальный путь исчез. Вместо него мы оказались в темной незнакомой комнате. Рейд немного прошел вперед, а потом осторожно поставил меня на мягкий ковер. Щелчок пальцев, и комната озарилась теплым светом, исходившим от большой круглой люстры, прикрепленной к потолку. Я огляделась по сторонам. Судя по всему, мы находились в гостиной чего-то дома. Она была довольно уютной. Возле текстурной бежевой стены стоял диван табачного цвета. Слева от него располагался симпатичный стеллаж-витрина для коллекции моделей ретро-автомобилей. Справа — глубокое кресло, тоже табачное, как и диван. На противоположной стене висел огромный экран домашнего кинотеатра, а под ним находилась длинная тумба с колонками и маленьким зеркалом, из которого мы сейчас и вышли. Через большое окно, обрамленное тюлевой шторой, виднелся кусочек зеленой лужайки и высокая старая ива. Виднелись не очень хорошо, на улице было темно. «Который час?» — спросила я у Рейта. 11 вечера». — ответил он, взглянув на часы, висевшие на стене. 11? — удивилась я, тоже посмотрев на круглый циферблат. «Как это? Когда я переместилась в зеркальный коридор, было 3 часа дня». «Там время течет по-другому. Иногда 5 минут тянутся дольше суток, а 7 часов проходят за 5 минут. Присаживайся, Алиса, здесь разговаривать будет удобнее». Я осторожно опустилась на диван. «Это твой дом?» — поинтересовалась, еще раз осмотревшись по сторонам. «Нет, это коттедж одного из моих двоюродных братьев. Того самого Дениса, который принес мне хрустальное око?» «Да». Женя тоже сел на диван. «Кстати, ты голодна? Мы можем спуститься в кухню и поискать там что-нибудь съедобное». «Нет, спасибо». Я отрицательно качнула головой. «Есть мне сейчас не хочется. Женя, я правильно понимаю, что кроме нас в этом доме никого больше нет?» Рейд подсел ко мне ближе. «Боишься, Огонек?» — тихо произнес он. «Страшно оставаться со мной один на один?» «Не то чтобы страшно», — криво улыбнулась я, заставляя себя оставаться на месте. «Просто некомфортно. Когда между нами было стекло, я чувствовала себя гораздо увереннее». Женя усмехнулся, а потом протянул руку и аккуратно заправил мне за ухо упавшую на щеку прядь волос. «Может, мне не стоит возвращать тебя Белецкому?» — задумчиво пробормотал он. «Ты такая интересная, маленькая, но сильная, волевая. Знаешь, со временем ты бы ко мне привыкла. Возможно, я бы даже тебе понравился». «Ты говоришь так, будто я собака. Бездомная дворняжка, которая хоть и беспородная, однако забавная и даже немного полезная. Как по мне, это вопиющее неуважение. А к неуважению я не привыкну никогда». Рейд покачал головой. «Ошибаешься, Алиса. Я-то тебя как раз уважаю. В это, наверное, трудно поверить. Мы все время встречаемся при двусмысленных обстоятельствах. В твоем понимании я последняя сволочь, так? Я ведь наглый, настырный, самовлюбленный, навязчивый. Ничего не забыл?» Я пожала плечами. «А ведь я могу быть другим», — вкрадчиво продолжал Рейд. «Нежным, заботливым, любящим. Я бы с удовольствием показал тебе эти стороны своей натуры». «Покажи», — кивнула я. «Отпусти меня домой, Женя. Это будет лучшей демонстрацией всех твоих добрых качеств». «Извини, Огонек», — дракон покачал головой. «Сейчас я этого сделать не могу. Я уже говорил. Мне жаль, что пришлось втянуть тебя в мои семейные разборки, но без твоей помощи действительно не обойтись. Я понимаю, тебе неприятно здесь находиться, и ты совершенно не настроена мне помогать, но мне придется настоять на твоем участии в купальском ритуале. Поверь, когда все закончится, я сумею достойно тебя отблагодарить». Что ж, попытаться стоило. «Знаешь, Женя, я недавно прочитала справочник волшебных растений и выяснила, что перунов цвет является самым мощным магическим цветком». «Так и есть», — кивнул Рид. «Еще я на днях познакомилась с твоим дедом». Женя снова кивнул. Очевидно, этот факт был ему известен. «Захар Маркович сказал, у тебя достаточно сил, чтобы подобраться к цветку самому. Ты обойдешь его чары и без моей помощи». «Захар Маркович кое-чего не знает», — усмехнулся Евгений. «Купальской ночью его будет ждать немало сюрпризов, поверь, Алиса. Если бы я мог достать цветок сам, я бы не стал привлекать к этому тебя». «Я попробую угадать. Ты хочешь, чтобы я подвела тебя к папоротнику, потому что рядом будет много чародеев, и он устроит локальный Армагеддон?» «Не совсем». На лице мужчины появилась смущенная улыбка. «Видишь ли, Огонек, в прошлый раз я сказал тебе не все. Мне нужно, чтобы ты не только подвела меня к цветку, но и сорвала его для меня». Мои брови взлетели вверх. Теперь я точно ничего не понимаю. «Женя, если я сорву перуна в цвет, он же тогда станет моим. Как я смогу передать тебе папоротник, если его волшебство перейдет ко мне?» «Оно к тебе не перейдет. Ты обычный человек, Алиса, у тебя нет магического поля, которое бы впитало магию цветка. Для тебя это будет просто красивый красный бутон». «Но почему ты не можешь сорвать его сам? Что в этом сложного? Жар-цвет будет отбиваться от тебя какими-то суперчарами?» «Нет, отбиваться он, конечно, не станет. Видишь ли, один хороший человек рассказал мне, что к защите папоротника подключился наш общий знакомый Владислав Немиров. Помнишь такого? Он собирался окружить жар-цвет змеиным куполом и, насколько мне известно, уже это сделал». «Что такое змеиный купол?» Парализующее заклятие. Действует только на магов и абсолютно безвредно для обычных людей. Меня словно ударило током. Правильно, Немиров действительно накладывал на папоротники какие-то чары. Не на все, а только на те, о которых говорила я. Он был в курсе, что драконы Захара Марковича указали на куст, который появился в сквере, но никак не попытался его защитить. В купальскую ночь в нашем дворе будет куча чародеев, не только соседи, но и толпа родственников Рейта, которых приведет его дед. Логично предположить, что родственники накинутся на Женю, как только он окажется в поле их досягаемости, причем независимо от того, вернет он себе магию или нет. На их стороне численное превосходство, а значит, они в любом случае окажутся сильнее. Евгений об этом знает, но это его не тревожит, и, кажется, я знаю почему. «Женя», — медленно произнесла я, — «признайся, ты собрался поднять восстание? Хочешь свергнуть деда и быть среди драконов самым главным?» Лицо Рейта стало серьезным, во взгляде вспыхнули огни. «С чего ты это взяла?» — жестко спросил он. «Чтобы снять с себя дедовы чары, можно было вырастить жар-цвет в любом лесу и воспользоваться им, не привлекая к себе внимания. Ты же посадил его в таком месте, чтобы, укоренившись, он напитался магией живой воды и увеличил свою мощь в несколько раз. Получив такую огромную дозу волшебства, ты не только вернешь себе крылья, но и станешь самым могущественным драконом в своем клане. Ты говорил, что старшие родичи не захотели заступиться за тебя перед дедом, зато младшие отнеслись к твоей ситуации с сочувствием. Ты уговорил их помочь тебе, да? Пообещал какие-то плюшки, поэтому они организовали твой побег и всячески содействовали. А завтра, когда ты вернешь себе магию, братья поддержат тебя открыто. Захар приведет их в наш двор, чтобы они помогли обезвредить бунтовщика, а по факту окажется обезвреженным сам». Губы Рейта растянулись в широкой улыбке, огни в глазах сменились на яркие веселые искорки. «Женя!» — я придвинулась к нему ближе. «Твои братья обманули наших соседей, да? Они сказали, что зацветет папоротник, который вырос в сквере. Но бутон выпустит тот, что находится у старых качелей. Там расположена старая чаша волшебного родника. Там берет начало новое русло подземного ручья с живой водой. Это самое лучшее, самое удобное место для перунного цвета. Я права?» Рид взял меня за руку, мягко и крепко сжал мои пальцы двумя ладонями. «Алиса», — проникновенно сказал он, — «зачем тебе Петя Белецкий? Выходи замуж за меня». «Очень смешно». Я выдернула руку из его захвата и отсела на другой край дивана. «Правильно ли я понимаю, Женя? Завтра ночью во дворе нашего жилищного комплекса, помимо грозы и урагана, запланирована битва драконов?» «Да», — просто ответил Рейс, невозмутимо глядя на меня. «Сама понимаешь, разрешить конфликт миром вряд ли получится. Дед откажется уступать мне свое место, поэтому придется подвинуть его силой». «Свирепый огонь обретет свою силу». Я потерла виски. «Драконы наверняка станут сражаться в звериной ипостаси и, скорее всего, повредят жилые дома. Сомневаюсь, что они будут аккуратны и не заденут хвостом чье-нибудь окно, не разрушат крышу или не устроят пожар. В то, что они улетят сражаться куда-нибудь в поле, я не верю. Когда речь идет о смене власти, декорации значения уже не имеют». «Боже мой, в нашем ЖК полно людей, примерно половина из которых — дети. И все они в купальскую ночь будут находиться в своих квартирах. Соседи-волшебники, конечно, окружили многоэтажки защитными чарами, но сумеют ли они устоять во время такого разгула стихий?» Из моей груди вырвался вздох. «Что там Сибилла говорила про маленький огонек, который может всему этому помешать?» «Огонек желает помешать всей душой, но как это сделать?»